Глава 1. Синдром отложенной жизни и его последствия. Цена времени. Кому не знакомо слово «прокрастинация»? Наверняка каждый хотя бы раз слышал этот термин. Его часто путают с ленью или объясняют недостаточной мотивацией. На первый взгляд кажется, что проблема именно в этом. Если человек откладывает дела, значит, ему просто не хватает внутреннего стимула. Такое мнение одновременно является верным и ошибочным. Прокрастинация — понятие гораздо более сложное. Если человек ленится, он, как правило, не испытывает особого дискомфорта. А вот прокрастинация сопровождается чувством вины, внутренними угрызениями совести за невыполненные дела, срыв сроков и нарастающее беспокойство. Из тех бросков, которые я не сделал, 100% мимо ворот. На физиологическом уровне прокрастинация — борьба двух ключевых областей мозга. С одной стороны, лимбическая система, отвечающая за эмоции и мгновенное удовольствие, старается отвлечь нас от неприятных задач. С другой стороны, префронтальная кора, отвечающая за долгосрочное планирование и контроль, пытается удержать нас в рамках целей. Когда лимбическая система побеждает, человек откладывает важные дела на потом, попадая в замкнутый круг самообвинений и тревоги. Насколько это распространено? Согласно исследованиям, с прокрастинацией сталкивается каждый четвертый работающий человек. Это один из самых частых запросов, с которыми клиенты обращаются к психологам и психотерапевтам. Помогите справиться с прокрастинацией. С биологической точки зрения небольшая лень может быть даже полезной. Это естественный механизм экономии энергии, позволяющий нам перераспределять ресурсы на более значимые задачи. Однако, если углубиться в причины прокрастинации, то за ней часто скрывается страх неудачи или провала. В таком контексте прокрастинация перестает быть простой привычкой откладывать дела на потом и становится защитным механизмом, мешающим развитию. Когда человек испытывает тревогу или стресс, его мозг инстинктивно стремится избежать ситуации, которая вызывает напряжение и неопределенность. В результате выполнение сложных задач откладывается, а чувство вины и беспокойства накапливается, создавая замкнутый круг прокрастинации. Вот лишь некоторые установки, которые характерны для этого состояния. Я боюсь, что результат окажется далеким от идеала. Если не получится идеально, значит, вообще не стоит начинать. Задача кажется слишком сложной. Лучше я сначала соберу больше информации, подготовлюсь, а потом уже начну. Если я ошибусь, меня могут осудить или раскритиковать. Будет лучше, если я просто отложу это на потом. Я уже слишком долго откладывал. Если бы я начал раньше, все было бы проще. Теперь, наверное, уже нет смысла браться за это. Я займусь этим, когда появится вдохновение. Сейчас не лучший момент, не хочется делать кое-как. Мне нужно сначала создать идеальные условия, убрать на рабочем столе, подготовить все необходимое, тогда точно смогу начать. Я начну завтра или с понедельника, или с нового месяца. Главное — начать правильно. Человек сам делает выбор, следуя заимствованным установкам и убеждениям, ограничивая свои возможности страхами и сомнениями. В результате откладываются важные шаги, и время уходит, драгоценный ресурс, который невозможно вернуть. В году есть только два дня, когда ничего невозможно сделать. Один называется «вчера», а другой «завтра». Сегодня подходящий день, чтобы любить, расти и прежде всего жить. Когда вы откладываете дела, вы не просто стоите на месте, вы теряете динамику и замедляете свой рост. Мир вокруг постоянно меняется. И если вы не двигаетесь вперед, то автоматически начинаете отставать. Кажется, что перенести на завтра пару мелких задач не критично. Как говорила Скарлетт О'Хара, я подумаю об этом завтра. Однако за такой привычкой кроется не просто прокрастинация, а закономерный процесс стагнации. Вот что происходит на самом деле. 1. Нехватка дофамина. Дело в том, что наш мозг помнит даже самые мелкие невыполненные задачи. Вы можете свернуть горы во время рабочего дня, но запомните именно отложенную на потом мелочь. Другими словами, если вы победили тигра, но не убрали за собой копье, мозг не отметит для себя сделано, а значит, не выдаст положенную вам порцию гормона дофамина. Дело-то не завершено. Не выдаст, так не выдаст, подумаете вы. Что за проблема? Но ведь именно дофамин создает приятное чувство удовлетворения и дает вам мотивацию двигаться дальше. 2. Потеря энергии. Нерешенные вовремя задачи имеют свойство накапливаться. Это похоже на компьютер с переполненной памятью. Каждое новое задание замедляет работу, система начинает подвисать, а выполнение даже простых задач требует все больше ресурсов, что сказывается на качестве жизни в целом. 3. Рост тревоги. Мы уже знаем, что прокрастинация вызывает беспокойство и чувство вины. Чем больше отложенных дел, тем сильнее тревога. Она дополнительно истощает организм, лишает его сил и энергии. 4. Усталость мозга. В итоге наш мозг под гнетом скопившихся дел сильно устает и начинает преувеличивать масштаб работы. Даже ответ на деловое письмо становится серьезной проблемой. Можно ли справиться с прокрастинацией самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста? Да. Для этого существует очень простая, но очень эффективная техника — правило 2 минут. Практическое задание. Прямо сейчас сделайте хотя бы одно небольшое дело, на которое уйдет не больше 2 минут. Вы сразу почувствуете облегчение и прилив энергии. Чтобы стабильно повышать уровень мотивации и дисциплины, введите простое правило. Как только появляется мелкая задача, требующая меньше 2 минут, сразу же ее выполняйте. Например, помыть тарелку и чашку после еды. Сделать важный звонок. Отправить нужную информацию коллеге. Запустить стиральную машину. Привести в порядок обувь после возвращения домой. Как видите, ничего сложного, но эффект окажется впечатляющим. Вы сразу заметите, как в сутках становится больше времени. Освобожденная энергия идет на действительно важные задачи. И здесь снова поможет правило 2 минут. Начинайте любое дело с самого простого шага, который займет всего 2 минуты. Как только вы приступите, вероятность того, что вы продолжите и доведете дело до конца, возрастет в разы. Возможно, вы спросите, как именно все работает. Ведь важные задачи — это не просто грязная тарелка в раковине или деловой звонок. Они требуют гораздо большего — концентрации, внимания и, конечно, времени. Когда мы задумываемся о большой цели, способной изменить нашу жизнь, нас часто охватывает страх. Ведь осознание того, что ради достижения цели придется многое в своей жизни поменять, само по себе вызывает тревогу. Перемены требуют значительных ресурсов времени, сил и энергии. Приятного в этом, на первый взгляд, мало. А тут еще многие коучи повторяют: «Получайте удовольствие от процесса». Но как можно наслаждаться процессом, если одна только мысль о грядущих изменениях вызывает напряжение и дискомфорт? Моя рекомендация — отложите тревожные мысли в сторону. Не стоит пугать мозг масштабностью задач. Вместо этого попробуйте его обмануть. Ведь заняться чем-то всего на 2 минуты — совсем не страшно, правда? Это такой короткий промежуток времени, что за него даже кофе не успеешь выпить. Ничего критичного. Если потеряете эти 2 минуты, и так скажите себе: «Я буду заниматься делом не больше 2 минут». Обманутый мозг даст добро, и вы безболезненно преодолеете самый сложный этап — старт. В чем секрет? Когда двигатель запущен, остановить его уже сложнее. И 2 минутами вы не ограничитесь, абсолютно точно, ведь после первого шага работа обычно идет легче и естественнее. Сама собой. Правило 2 минут эффективно работает для любых поставленных вами целей. Хотите здоровое и подтянутое тело? Делайте зарядку в течение 2 минут. Где 2, там и 3, и 5. Вы быстро втянетесь и не захотите ограничиваться этим временем. Ведь мозг начнет активно вырабатывать гормоны удовольствия, дофамины и эндорфины. Готовы прокачать профессиональные навыки? Уделите 2 минуты изучению нового, прочитайте литературу, повторите слова, решите задачку. Вы увлечетесь и не заметите, как с интересом и пользой проведете целый час. Хотите грамотно управлять своими финансами? Не ныряйте с головой в омут сложной информации. Всего 2 минуты посвятите финансовому планированию и простому анализу. Но у правила 2 минут есть обязательные условия. Это регулярность. Только постоянно повторяя какие-то действия, вы сможете сформировать устойчивую привычку. Не изнуряйте себя непосильными подвигами. Подберите комфортный темп работы и двигайтесь в нем. Так вы действительно сможете получать удовольствие от процесса. Практическое задание. Прямо сейчас подумайте и ответьте на вопросы. Что вы готовы сделать за 2 минуты? Часто ли вы откладываете дела? Дело в фокусе. Второй незаметный враг, который сначала крадет минуты и часы, а затем месяцы и годы — расфокусировка внимания. Современный мир переполнен информацией, и наш мозг постоянно подвергается перегрузке. Термин «комплекс дефицита внимания» ввел психиатр Эдвард Хэллоуэлл, автор книги «Не отвлекайте меня. Как сохранять высокую концентрацию, несмотря ни на что». Что происходит при расфокусировке внимания? Современный человек находится под влиянием постоянного потока информации. Многозадачность становится нормой. Мы переключаемся между задачами, пытаемся удерживать в фокусе сразу несколько дел, реагируем на уведомления и внешние раздражители. В итоге снижается продуктивность. Переключение внимания требует времени. Каждое отвлечение отнимает до 25 минут на полное восстановление концентрации. Падает качество решений. Мозг перегружается, начинает упрощать процессы, используя шаблонные решения, что ведет к снижению глубины анализа. Исчезает осознанность. В режиме постоянной спешки человек теряет способность вдумчиво анализировать информацию, замечать важные детали и делать осмысленный выбор. Если работа механическая и не требует высокой интеллектуальной вовлеченности, многозадачность может быть эффективна. Например, можно слушать подкаст во время прогулки или разбирать почту параллельно с ожиданием встреч. Но если задача требует анализа, стратегического мышления или глубокого понимания, расфокусировка становится губительной. В таких случаях важно научиться управлять вниманием, чтобы работать осознанно, а не хаотично. Представим ситуацию. Человек искренне стремится стать лучшей версией себя и самосовершенствоваться во всех векторах жизни. У него множество целей, увлечений и проектов, и он старается уделить внимание каждому направлению. Но что происходит на практике? Он распыляет внимание, пытаясь охватить слишком много сразу, не успевает глубоко погрузиться в какое-то одно дело, потому что постоянно переключается между задачами. Не двигается вперед, вместо устойчивого прогресса испытывает хаотичное метание из стороны в сторону. Важно помнить, развитие требует фокуса и приоритетов. Попытка идти во всех направлениях одновременно не ускоряет движение, а наоборот, отнимает ресурсы и время. Решение в этой и подобной ситуации — определять ключевые направления и работать над ними последовательно, уделяя достаточно внимания каждому этапу. Расфокусировка внимания во многом связана с 2 факторами — клиповым мышлением и зависимостью от социальных сетей. Клиповое мышление — одна из серьезных проблем современного общества. Человек привыкает воспринимать только короткую, яркую и образную информацию. А длинные, сложные тексты вызывают затруднения. К концентрация ослабевает, внимание рассеивается, становится все труднее углубляться в тему. В результате появляется привычка быстро перескакивать с одного источника информации на другой, не успевая осмыслить полученные данные. Социальные сети усугубляют процесс. Они устроены так, что, пролистывая ленту, человек получает короткие всплески дофамина. Со временем это формирует зависимость. Мозг начинает искать все новые и новые стимулы, а длинные сосредоточенные задачи кажутся утомительными. После длительного пребывания в соцсетях человек нередко ощущает усталость, рассеянность и неспособность продуктивно работать. Важно осознавать влияние этих факторов и выработать осознание стратегии управления своим вниманием, чтобы не терять способность к глубокой концентрации и продуктивному мышлению. Для достижения результатов важно сосредоточиться на главной цели, а не распыляться на множество второстепенных задач. Как правильно определять приоритеты, я расскажу в следующих главах. А сейчас, что делать, если вы столкнулись с расфокусировкой внимания? Как вернуть фокус? Пошаговый алгоритм. Шаг первый. Остановитесь. Прежде чем пытаться навести порядок в делах, сделайте паузу. Позвольте себе хотя бы на несколько минут выйти из состояния суеты и многозадачности. Шаг второй. Очистите пространство. Порядок в окружающей среде помогает прояснить мысли. Наведите порядок на рабочем месте. Уберите ненужные предметы. Отключите уведомления на телефоне, уберите его подальше. Закройте ненужные вкладки на компьютере. Если возможно, минимизируйте внешние отвлекающие факторы, шум, разговоры. Шаг третий. Запишите все текущие задачи. Возьмите лист бумаги и выпишите все дела, которые занимают ваши мысли. Фиксация задач помогает мозгу разгрузиться и перестать держать их в фоновом режиме. Разделите задачи на две группы. Первая группа — быстрые задачи, которые занимают 5-10 минут. Ответить на письмо, отправить сообщение, убрать документы. Вторая группа — сложные и ресурсозатратные задачи, которые требуют больше времени и концентрации. Шаг пятый. Выберите одну приоритетную задачу. Из списка сложных дел выберите только одну задачу, ту, которая наиболее важна в данный момент. Шаг шестой. Освободите внимание. Перед тем, как приступить к главной задаче, выделите 15 минут и выполните как можно больше мелких дел из первого списка. Это даст ощущение прогресса и усилит уверенность в себе. Финальный шаг. Работайте в цикле «работа-отдых» с формированием намерения и глубоким погружением в задачу. Установите таймер и сфокусированно работайте над главной задачей 40-45 минут. После этого сделайте 15-минутный перерыв, переключив внимание на что-то другое. Повторите цикл несколько раз, пока работа не будет завершена. Этот подход помогает минимизировать расфокусировку, повысить продуктивность, глубже погрузиться в важные задачи. Главное — действовать последовательно и осознанно. Жизнь понарошку. Прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящее неуловимо. Николай Бердяев. И, наконец, третий враг времени — психологический феномен, который называют синдромом отложенной жизни. При наличии этого синдрома люди воспринимают свою жизнь в настоящем как своеобразный черновик. Сейчас я живу понарошку, а вот получу новую должность, закончу вуз, куплю собственную квартиру и так далее. Вот тогда все будет круто. Люди, имеющие такую установку, часто очень целеустремленные. Они имеют четкие планы на будущее, знают, чего хотят и готовы работать во имя достижения целей. Подвержены синдрому одинаково женщины и мужчины, руководители и подчиненные. Разнятся только их цели. Домохозяйка с маленькими детьми откладывает жизнь до того момента, когда ее малыши пойдут в школу. или закончит ее. Создатель собственного бизнеса до первого миллиона или попадания в список Forbes. Молодая семья до момента выплаты ипотеки за квартиру. А это, между прочим, 10, 15, а то и 20 лет жизни. Всех этих людей объединяет одно — они не чувствуют себя счастливыми в настоящем. Сегодняшний день для них совсем не привлекателен, ведь он всего лишь инструмент для желаемого прекрасного будущего. Термин «синдром отложенной жизни» — СОЖ — был придуман доктором психологических наук Владимиром Серкиным в 90-х годах прошлого века. Он проводил свои исследования в районах Крайнего Севера, хотя, конечно, синдрому подвержены жители других регионов и стран. Серкин в своих исследованиях подчеркнул, что у СОЖ есть и свои преимущества. Например, у человека есть в наличии четкая и убедительная структура собственной жизни. Он хорошо знает, чего хочет добиться, хотя представления о том, каким будет его существование после достижения цели, у него нет, либо они очень расплывчатые. Наличие цели обеспечивает сильную и устойчивую мотивацию к достижению цели. Действия таких людей понятны окружающим и не вызывают у них негативных эмоций. Одобрение социума крайне важно для большинства. Но минусы от СОЖ все же намного мощнее. Развивается недоверие к собственным чувствам и желаниям. Нерешительность и сомнения в том, правильны ли собственные действия. Неумение радоваться достижениям. Даже если они и признаются, то считаются недостаточными. Синдром отложенной жизни приводит к формированию нескольких наиболее вероятных сценариев поведения. Первый сценарий характерен для профессиональных спортсменов, руководителей, профессионалов высокого ранга, людей, которые ставят все на одну большую и важную цель. Они максимально фокусируются на ней и убирают с пути все, что может помешать достижению результата. Второй сценарий — принесения своих интересов в жертву другим людям. Часто это матери семейств, супруги людей с очень серьезной профессиональной карьерой и так далее. Таким людям их собственная жизнь кажется менее значительной, чем у близких. Они откладывают ее на потом, до лучших времен, которые не наступают. Третий сценарий — плыть по течению. Не предпринимается ничего конкретного, что могло бы сделать собственное существование в реальном мире комфортнее и осмысленнее. Человек живет ожиданием какого-то события, которое само по себе изменит все к лучшему. Три разных сценария, но одинаково опасных для тех, кто их выбирает. В каждом из этих случаев люди делают собственную жизнь беднее. Отказываются от саморазвития, личностного роста, налаживания контактов с окружающими. Постоянное ограничение себя в положительных эмоциях, впечатлениях и удовольствиях в итоге может привести к эмоциональному выгоранию и срыву. Часто бывает так, что достигнутая путем многих жертв и ограничений цель не оправдывает ожиданий. Радостные чувства длятся недолго, а затем происходит откат, разочарование и даже депрессия. Владимир Серкин ввел в обиход также и понятие «невроз отложенной жизни». Он развивается у людей, которые так и не смогли реализовать свои планы, несмотря на все ограничения и лишения. Или же их цели перестали быть значимыми и актуальными. Хочу особо отметить следующее. Синдром отложенной жизни развивается из-за установок, которые либо внушались в семье человека, часто эти установки действуют на протяжении нескольких поколений и превращаются в семейные сценарии, либо присущи обществу в целом, особенно если оно долго жило в сложных геополитических, экономических и подобных условиях. В таком случае социум привыкает жить мечтой о лучшем, так как это помогает ему справиться с постоянным стрессом и связанным с ним психологическим напряжением. Порой установки, заложенные с детства, имеют такие глубокие корни, что работать с ними стоит в плотном сотрудничестве с психотерапевтом. Но это, безусловно, важно, если вы хотите качественно изменить собственную жизнь. Я описывал три разных состояния, которые одинаково негативно влияют на людей и пожирают самый драгоценный из ресурсов — наше время. Его не вернуть, ресурсы им восполним. Мне на собственном опыте пришлось понять, насколько эти состояния опасны. Поэтому очень рекомендую вам не игнорировать ни одно из них. Признать наличие проблемы, проанализировать ситуацию, а затем составить план действий по выходу из нее с четкими временными рамками. А затем действовать. Действие — главное оружие против любого из врагов времени.